Она вышла и тихо прикрыла за собой дверь. «Надо уходить», — подсказывал здравый смысл. Но что-то держало ее, не позволяло оставить несчастного. Она заглянула в мастерскую, полюбовалась, включив свет пейзажем. Он нравился ей все больше и больше. В голову вдруг пришла совершенно сумасшедшая мысль. Если она сейчас аккуратно снимет холст, положит вон в тот большой пакет и отнесет его домой, ни одна душа не догадается, кто это сделал. Разве что Николай может заподозрить. Но, судя по всему, он вряд ли здесь еще появится. Однако вызреть этому криминальному плану до конца не позволило воспитание. Она не только знала, что чужое брать нехорошо, но, собственно говоря, попросту и не могла этого сделать, как будто была запрограммирована на невозможность подобного жеста. Впрочем, она посмотрела на шкаф, где еще недавно красовалась раковина. Теперь там было не просто пустое место. Там было то, что, вероятно, и следует называть зияющей пустотой. Только сейчас до нее дошел смысл этой расхожей метафоры. Пустота, пустоте рознь, зияющей или вопиющей, она становится лишь в случае серьезной утраты. Пространство, некогда заполненное чем-то или кем-то значительным, но со временем опустевшее, способно хранить память о потере. Оно даже как будто еще какое-то время бережет форму, которую еще совсем недавно обтекало. Видимо, этим и объясняется многочисленные уличные мамины двойники. Во всяком случае, сейчас на шкафу ей совершенно явственно виделись призрачные очертания красавца Тритона. Она припомнила, с каким благоговением ее утренний знакомец спрятал раковину на груди. Он уверял, что это подарок. Она готова была поверить, но сомнения все-таки оставались. Она расшнуровала рюкзачок и вытащила недужного океанического близнеца. В конце концов, если его поставить ущербным боком к стене, расставаться с ним до того не хотелось, что глазам стало тесно от подкатившей влаги. Но плакать, она понимала, сейчас непозволительно. Это расслабляет. А ей необходимо быть начеку, мало ли что. Она неожиданно для себя крепко обняла Тритошу, поцеловала и возвратила на пустующее место. Так, должно быть, мать отпускает сына в люди. В армию там или в другой город, на учебу. Удивительно. Материнского опыта у нее не было. Но чувства, которые сейчас на нее нахлынули, можно определить именно как материнские. По крайней мере, она знала, что отныне обречена болеть сердцем за покинутого инвалида. Отвернувшись, чтобы не видеть его укоризны, она стала завязывать рюкзак. И тут рука ее уперлась во что-то твердое. Она заглянула внутрь и увидела совершенно забытый подарок — коробку, перевязанную серебристо-черной лентой. Она вытащила картонный куб наружу и смотрела на него озадаченно, не зная, как поступить, открыть сейчас или все-таки подождать до дома. Тут внутри что-то как будто опять ожило, подавая еле слышный звук — тук-тук. Неужели в таком герметичном пространстве и правда может кто-то жить? Она внимательно повертела, не встряхивая, коробку в руках и обнаружила в одном из углов небольшое отверстие, проделанное, судя по всему, для того, чтобы обеспечить поступление воздуха внутрь. Значит, и в самом деле там кто-то живой. Узника необходимо как можно скорее освободить. Теряясь в догадках, кто же это может быть такой невесомый, она поставила коробку на стол и начала осторожно развязывать тесьму. Опасения, конечно, были. Мало ли. Старик все-таки ей встретился явно нестандартный. Мог и подшутить в отместку за раковину. Что, если там мышь? Или таракан? Такой подставой очень бы гордились мальчишки в пионерлагере. Впрочем, по части свирепости их шутки вряд ли кто переплюнет. Некоторые проказы своих салагерников она и сейчас вспоминает с содроганием. Она взвесила на руке куб. Для мыши легковат. Да и грызун голос бы подал. Для таракана тяжеловат. Хотя есть ведь какие-то гигантские тараканы, черные. Ее передернуло. Бррр. Она вытащила боковую плоскость и приоткрыла осторожно коробку, заглянув в щель. Внутри действительно что-то было, но это что-то не проявляло никаких попыток к освобождению, не спешило обрести долгожданную волю. Тогда она откинула крышку. Внутри сидел огромный сине-зеленый дозорщик-повелитель, Анакс-император. Причем, судя по всему, самый большой экземпляр Одоната, какой только можно найти. Конечно, если бы в свое время ей не заказали статью про стрекоз в детскую энциклопедию, она бы ни за что не узнала в лицо подаренное ей насекомое. Точно так же она вчера безошибочно определила марку мотоцикла в коридоре у Григория Степановича. Таким образом, ее незаметная деятельность на просветительской ниве приносила неожиданные плоды в виде редко востребованной, но, как вдруг показалось, чрезвычайно многозначительной информации. Помнится, ее тогда просто-таки зачаровали имена этих озерных вертолетиков. Красотка-девушка, коромысло-синяя, булава-брюх, кольчатый, людки, бабки, детки, в особенности дозорщик-повелитель. Впрочем, теперь чаще его переводят с латыни как дозорщик-император. Но первый вариант все же больше впечатляет. В нем нет противоречия. Дозорщик и император в одном лице, конечно, намекает на историческую байку про Нерона. Но тут есть какая-то натяжка, поскольку речь идет всего лишь о стрекозе. А между тем всякий дозорщик в момент своего дозора становится именно повелителем дозреваемого им пространства или объекта. Огромные фасеточные глаза раз в семь превосходят по сложности мушиные и в два мотыльковые, что, безусловно, среди насекомых бьет всякие рекорды сторожевой чувствительности. Если прибавить к этому скорость полета 96 км в час, можно представить, каким виртуозом должен быть музыкант, исполняющий полет стрекозы, ведь шмель летит в 5 раз медленнее. Кроме всего прочего, у этих реактивных бабок, красоток, стрелок, коромысел есть до сих пор необъясненная способность исчезать при полете из фасеточного поля зрения возможного противника. Радары других насекомых их просто не засекают. Впрочем, кто знает, может и засекают, но просто никто не хочет связываться с этими ненормальными. Уже в стадии личинки, нимфы, хищная красавица способна сожрать даже рыбьего малька. Она тогда, впечатленная всеми этими сведениями, раздобыла в каком-то иностранном журнале портрет Анакс императора, который и сейчас, если порыться, лежит где-то в письменном столе. Живым она видеть его вряд ли могла, поскольку сей вид, помнится, у нас занесен в Красную книгу. Тем более удивительно, как такая экзотика оказалась у старика. Из коллекции? Что за коллекция? Ее новый экстравагантный знакомый в самом деле чрезвычайно напоминал подобную категорию маргиналов, собирателей всевозможных редкостей, виниловых грампластинок, старинных мотоциклов, антикварных зеркал. Может быть, в той запертой комнате, мимо которой она прошла, направляясь в ванную, находится уникальное собрание стрекоз? Сколько в мире видов этих чудесных, восхитительных одоната? Помнится, около 6-7 тысяч. Если оформить каждый экземпляр, как полагается, и развесить по стенам, получится настоящая стрекозиная галерея. Но для подобной экспозиции необходимо одно условие. Все насекомые должны быть мертвы. Между тем экземпляр, находящийся в коробке, пошевелился, слегка приподняв драгоценные крылья. И не успела она осознать случившееся, как дозорщик выпорхнул из коробки и, поднявшись к потолку, завис на несколько секунд в воздухе. Насекомое, видимо, было очень молодое, поскольку крылья еще сверкали стеклянным блеском. До нее вдруг дошло, что поймать беглеца будет непросто. И не успела она подумать, что надо бы ограничить его полеты хотя бы вот этой комнатой, как стрекоза стремительно спикировала в дверной проем. Ситуация складывалась из ряда вон. Бегать, размахивая руками и сшибая все на своем пути по чужой квартире за рекордсменкой в летном деле, не входило в ее планы. Сачка, понятное дело, в хозяйстве художника не наблюдалось. Конечно, можно было сбить мерзавца какой-нибудь тряпкой, шарфом, например. Она ужаснулась своей свирепости. Ладно, пусть себе летает. Устанет, потеряет бдительность, тогда... Из спальни послышался звук, похожий на стон. Она замерла у прикрытой двери, сразу вспомнив, зачем здесь. А вдруг хозяин сейчас выйдет оттуда? Она представила их встречу, свой собственный оправдательный лепет. Никаких правдоподобных заготовок у нее не было, а рассказать правду казалось немыслимым, хотя, вполне вероятно, он отберет у нее ключ и отпустит великодушно с миром. Что он, в конце концов, способен сделать с ней в таком состоянии? Однако мысль о том, что вся эта жизнь с пейзажем, стрекозой, раковиной тотчас прекратится, показалась до того невыносимой, что она решила не рисковать. Спрятаться в квартире было негде. Она направилась к выходу. В этот момент в мастерской зазвонил телефон. Опасаясь, что звонок поднимет спящего, она в два прыжка оказалась у аппарата и сняла трубку. Поскольку поступок этот можно охарактеризовать как импульсивный, опрометчивый и совершенно глупый, она замерла с трубкой в руке, не зная, что делать дальше. Вернуть ее обратно на базу, что-то ответить, вроде как не туда попали, или просто положить рядом. Между тем трубка что-то говорила. Она поднесла ее к уху. «Имости!» С катушек слетел совсем, осатанел просто. «Я ему, ты что, кретин, совсем, да? Ты вообще думаешь, что ты делаешь? Ты хоть когда-нибудь, говорю, мозги свои юзаешь, козел долбанутый? Он все, понимаешь, все по-станиславскому делает, в роль вживается на раз, с полоборота. Сумасшедшая вера в предлагаемые обстоятельства. Ему еще наш мастер говорил: «Борь, Борь, охлани. Есть же санитарные нормы». «Какие нормы? По нему давно Кащенко рыдает. Он, знаешь, когда Мышкин репетировал и в самом деле в припадке грохнулся. Судороги, слюни, сопли, гадость. Все: гений, гений. А какой он к черту гений? Придурок, а не гений. Ну что ты молчишь? Не молчи, пожалуйста. Сильно они. Ну, ты понимаешь, хорошо постарались». «Тьфу, — говорю, — сама не знаю что. Мне как только грек сосмсил, как они тебя, до того занехорошело, так всю скрючило, просто ужас. Я сразу тебе звонить, тебя нет. Чего только не передумала в этот час, не знала, куда кинуться. Сижу, реву, в голову всякая жуть лезет. Эти сволочи ведь и убить могут. Прости меня, миленький, прости, родной. Я приеду, ну, приеду. Ну, не молчи, правда. Ну, все, все, я уже ниже коврика. Можешь по мне гулять. Знаешь, это даже обидно, когда так стелишься, из кожи вон лезешь, а реакции ноль. Скажи хоть что-нибудь. Хоть звук какой подай. В конце концов, сам виноват. Не надо было так со мной. Меня еще никто реально за дверь не выставлял. Я сама, кого хочешь, тапкой под зад могу. Трубка замолчала. Надо было бы положить ее на рычаг, но что-то мешало это сделать. Казалось, еще чуть-чуть, и женщина на той стороне провода сообщит нечто существенное. Кроме того, положи она трубку, звонок, скорее всего, повторится. Напор и энергия молодого голоса свидетельствовали о решительности и упрямстве хозяйки. Такие обычно не отступаются. Между тем тишина в трубке была живой. Она буквально ухом ощущала чужое внимание. Наконец незнакомка нарушила молчание. «Кто это?» Она быстро опустила трубку на рычаг. Потом тут же сняла и положила рядом. Гудки никому не помешают, а звонок... Надо забирать стрекозу и уходить. Скоро здесь могут появиться посторонние. Забавно, но о себе, как о посторонней, она почему-то не думала. Что у хозяина квартиры может быть какая-то личная, неизвестная ей жизнь, до сих пор не принималось во внимание. Это обстоятельство даже как будто мало интересовало ее. И вот вдруг совершенно неожиданно в ней проснулась собственница. Она категорически не собиралась ни с кем делить того, кто казался ей личным открытием. Так же, как не хотелось сейчас отдавать кому бы то ни было стрекозу. С какой стати? Она поискала Летунью взглядом. В комнате, понятное дело, ее уже не было. Она вышла в коридор. Здесь было немало укромных мест, где столь некрупному существу можно спрятаться. Она похлопала по висящему плащу, заглянула на шляпную полку, обследовала все углы. Дозорщик хорошо, судя по всему, мимикрировал. Она заглянула на кухню, поскольку дверь туда была открыта, но и там при тщательном обследовании беглеца не оказалось. Можно попробовать как-то выманить его. Какой-нибудь едой, например. Господи, что они там едят, эти хищные одоната? Тараканов? Мух? Ей вспомнился мотылек, обнаруженный здесь несколько дней назад. Куда он, интересно, подевался? Вряд ли выжил бедняга, все-таки ему сейчас не время. Хоть и весна, но ведь только-только началась. Тут снова из-за двери в спальню послышался неясный звук, как будто кто зовет. Боже мой, он ведь, наверное, пить хочет. Она решительно направилась на кухню, налила из-под крана в кружку воды и понесла ее в спальню. Сейчас она поставит питье рядом с кроватью, на табуретку, например, и быстро выйдет из квартиры. Бесшумно отворив дверь, она увидела всю ту же картину. Мужчина лежал в глубоком забытьи и только слегка постановал. Похоже, ему что-то снилось. Она поискала, куда можно поставить кружку. Тихо опустила ее на пол и направилась на кухню за табуретом. Вспомнилась, как лет в 20, не отрываясь даже на ночь, читала «Черного принца». Мама время от времени тихой тенью входила в комнату дочери, ставила на тумбочку стакан с холодной водой и также неслышно удалялась, не произнося ни слова. Чтица же, утянутая в судьбу несчастного Брэдли, могучей волной сочувствия, плакала горькими слезами, запивая их водой, и до последней страницы надеясь, что справедливость восторжествует, и герой, которого она полюбила всем сердцем, будет оправдан. Вернувшись с табуретом в комнату к спящему, она увидела, что на краю чашки с водой сидит подарок старика. Однако, как только она шагнула к маленькому водоему, стрекоза поднялась над ним, немножко повисела, дразня, и устремилась к окну. Усевшись на зеленую штору, дозорщик почти слился с ней, и только блестящая слюда крыльев обнаруживала его присутствие. Поскольку лежащий никак не отреагировал на появление перед его глазами энтомологической редкости, стало очевидно, что он по-прежнему в забытьи. Она поставила кружку на табуретку и заглянула мужчине в лицо. Картина, открывшаяся ей, была душераздирающей. Огромный свежий кровоподтек под правым, совершенно заплывшим глазом, рассеченная и продолжающая слегка кровоточить верхняя губа, запекшаяся кровь в углу рта. Этого человека зверски избили. Вывод напрашивался сам собой. Но в том-то и дело, что простая констатация этого факта мало что объясняла. То есть она решительно никак не объясняла того смятения, что охватило ее. Перед ее внутренним взором, как в книгах, кадр за кадром промелькнула вся череда событий, фигура, скрывающаяся в зияющей черной арке, сон с ее, казалось, тщетными поисками, распростертое на земле безжизненное тело в финале. Будучи человеком книжным, она знала, конечно, настоящий смысл слова «судьба», может быть, поэтому и избегала пользоваться им направо и налево. Однако именно сейчас, в эту самую минуту, глядя в изувеченное мужское лицо, она как будто почувствовала макушкой тяжелую длань того, что в греческой трагедии называют «фатумом» или «роком». Теперь этот человек был не просто частью ее жизни, точнее было бы сказать, существенной частью, но и... Она задумалась, подбирая наиболее точное определение, смыслом, целью, счастьем, бедой. Тут, видимо, все годилось, но главного не исчерпывало. Были еще какие-то смутные угрюмые подозрения относительно прямой зависимости друг от друга их существований, то есть вздумай обстоятельства развести их, обязательно пришлось бы где-то рвать по-живому. Казалось, пока она рядом, он ни за что не умрет. Она просто не позволит ему этого сделать. Здесь все дело в чем? Надо мысленно, всем сердцем, максимальным напряжением воли велеть ему не умирать. Вот, собственно, и все. Никаких особенных секретов. Конечно, если возможно было бы обнять его избитое тело. Ей вообще очень хотелось до него дотронуться. Мнилось даже, что прикосновение это должно быть для потерпевшего особенно целительным. Она приблизила свою ладонь к мужскому плечу и сразу ощутила горячую волну. Экстрасенсов она, честно говоря, всегда считала немножко фокусниками, в себе никаких сверхъестественных способностей не замечала, и если во что и верила, так это в воскрешающую силу нежности. Мамины прикосновения, поглаживания и объятия были мощным дополнением к микстурам, таблеткам и горчишникам, когда ей случалось заболеть в детстве. Между прочим, раз в мамино отсутствие, какая-то длительная командировка, ей пришлось, принимая прописанные врачом лекарства, в два раза дольше проваляться в постели, чем обычно. Как только мама вернулась, недуг отступил под натиском нежности. После маминой смерти она старалась не болеть, точнее, всякую хворь затаптывала ногами и избегала одинокого постельного режима. Нуждался ли в ее нежности лежащий перед ней мужчина, она знать не могла. Скорее всего, он даже не догадывался о существовании такого сильного чувства, направленного на него. Она попыталась представить, что кто-то, ей неизвестный, любит ее очень сильно, но всячески скрывает, боясь натолкнуться на жест отказа. Представить подобное оказалось невозможным, поскольку она вела столь замкнутый образ жизни, что любой незнакомец, появившийся поблизости, вызвал бы законные подозрения. Тайно любить можно только очень общительного, окруженного людьми человека. Толпа всегда нейтрализует индивидуальные чувства, одиночка же, чужое, заинтересованное внимание вычислит мгновенно. Она вдруг с удивлением подумала, что одиночка. И это не про нее. В последнее время в ее окружении появилось столько людей, что остаться в статусе одиночки уже не выйдет. Причем как-то так получилось, что эти случайно встреченные люди были намного интереснее многих книжных персонажей. И что самое важное, у нее в данный момент не находилось достаточно убедительных аргументов, почему ей стоило бы от кого-то из них отказаться. Она села на пол около двери, прислонившись к стене, и стала слушать, как дышит ее любимый мужчина. Стрекоза на шторе тоже как будто прислушивалась, замерев. Только редкие движения крыльев навстречу друг другу и обратно свидетельствовали о живой сути неожиданного украшения. Дозорщик-повелитель. Разве не этим они сейчас здесь занимаются, находятся в дозоре и велят болезни отступить?